Глава 18. Рома. «Как же это... трагично!» Катя опустилась в кресло, закрывая лицо ладонями. Сашка сидел убитый. Он смотрел в одну точку с тех пор, как его мать подписала бумаги, получила оповещение от банка о поступлении средств и, взлохматив его волосы, вышла из комнаты. Не оглядываясь, покинула дом. Я единственный, кто оставался внешне спокоен. Хотя внутри меня бушевала сумасшедшая мега-буря, выворачивая чувства наизнанку. Я думал, разберусь с Мариной, и нам всем станет легче. Нет, твою мать, легче не стало. Я ошибся. Выпотрошил грязное прошлое и окунул нас всех в это дерьмо с головой. Да, Марина ушла, а мы остались переваривать, боясь высказать не самые приятные мысли вслух. Я злился уже не на нее, на Влада, на своего младшего брата, который столько сотворил в прошлом, не зная, как оно аукнется нам в будущем. Сжимая кулаки и желая его видеть здесь и сейчас, я мечтал набить ему морду, ответить по-мужски за свои поступки, но... О мертвых либо хорошо, либо ничего. Ничего, сам разгребу. Сдержу свои слова полностью. А когда встречу брата, вот тогда и оторвусь. Согласен. Сань, ты прости нас. Сел с ним рядом. Хотел по-мужски сжать его плечо, показать свою поддержку, но остановился с зависшей рукой в сантиметрах от пацана. Я узнал все вчера. Она врала мне. Да. Ради чего, Роман Михайлович? У меня аж зубы свело от его обращения. Как ты привык к его пап? Мотнув головой, все же опустил руку ему на спину. Давай без отчеств. Я твой дядя. Можешь так и обращаться. Угу. Он посмотрел на меня, а я чуть не задохнулся от той боли, которую увидел в таких схожих с моими глазах. Спасибо. Знаешь, я уже не уверен, что поступил правильно, решая вопрос с Мариной при тебе. Она хотела деньги. И ей плевать было, что сделает мне больно. Ненавижу ее еще больше. Боль в глазах сменилась злостью. И это понятно. Я чувствовал почти то же самое. «Не прощу!» Саша вскочил с дивана и уже почти дошел до двери, но резко остановился. Его плечи опустились, а сам он был похож на прибитого тяжестью несправедливости жизни. Я было хотел подойти, но Катя опередила. Она встала рядом с ним и очень нежно провела по плечу и спине. «Саш, как бы то ни было, но ты наш, и мы все сделаем, чтобы твоя жизнь стала лучше». «Ты еще меня утешаешь после того, что я...» Он сжал кулаки, но не отошел. «Так ведь ничего не случилось». Катя продолжала рядом стоять и гладить его. От того, что произошло дальше, я аж подскочил на ноги. Саня резко развернулся, схватил в охапку мою жену и крепко сжал в объятиях, повторяя извинения без остановки. «Прости, пожалуйста, прости!» Катя обернулась на меня с огромными глазами, когда Саша опустился перед ней на колени, обхватывая ноги. «Я не знал, что она так. Думал, что поступаю правильно. Прости, тетя Кать». «Так, все, хватит. Сань, вставай». Подошел я, но жена остановила жестом руки и сама присела к нему. «Я уже простила и забуду, как страшный сон, если ты пообещаешь мне одну вещь». «Какую?» «Просто будь хорошим мальчиком и вырасти в замечательного мужчину. У тебя есть отличные примеры. Твой дядя и дедушка. Договорились?» «Да. Я очень буду стараться. Ты правда меня простила?» «Правда. А теперь вставай». Катя поднялась первой и подала ему руку. Меня аж гордость за жену взяла. Она все поняла. Даже, наверное, больше. По-своему, по-женски. Простила, увидев в уже достаточно большом парне маленького хрупного ребенка, который стал жертвой манипуляций своей матери. «Сань, иди отдохни. А я пока позвоню родителям». Он только кивнул и вышел. «Я не могу. Это невыносимо. Меня эмоционально вывернули». Катя, державшаяся столько времени, кинулась ко мне в объятия и затряслась всем телом в тихих рыданиях. «Эй, ты чего? Катюх, не плачь. Все позади». Поцеловав любимую в висок, приподнял за подбородок ее лицо и вытер мокрые дорожки. Катя шмыгала носом, но взгляд не отводила. Вот такую добрую, понимающую и зареванную, люблю ее еще больше. Давай, когда приедут мои родители, поедем вместе за детьми. Хорошо. Ром, почему ты мне все не рассказал в самом начале? Зачем дал сомневаться в тебе? Правда такова, Кать, что я не был до конца уверен в себе. Увы, я обычный мужчина. Алкоголь, чувство наизнанку, рядом женщина. Я пожал плечами, а Катя нахмурила брови. Да, такая правда никому не понравится. Но сейчас я был искренен. Я должен был знать точно, без лишнего шума. Ром, зря. Я столько пережила. В шаге от плохого финала нашей жизни была. Мог и посвятить в свои планы. Прости, знаю, видел. Снова крепко сжал руками жену и уткнулся в ее волосы. Но ты могла все испортить. Катя высвободилась из моих рук и со всей силы стукнула в грудь. Но комментировать не стала. Понимает. За это я люблю. Лишь пригрозила. Севастьянов, ты наказан. Неделю без секса. Сама же не выдержишь. Усмехнулся, набирая родителей. Пока ехали мои родители, Катя накрыла на стол, и впервые мы все втроем нормально, я бы даже сказал, мирно пообедали. Саша больше молчал и кидал виноватые взгляды на мою жену. Катюха счастливо улыбалась. А у меня на душе такое спокойствие установилось. Захотелось подхватить жену на руки и унести в берлогу, нашу спальню. Завалиться на кровать, притянуть к себе, если не показать, насколько ее грозы на меня не действуют, то хотя бы уснуть вместе. 2 месяца спустя. Развалившись на безумно громадной кровати с суперудобным ортопедическим матрасом, я ждал, когда моя жена выйдет из ванной комнаты. Мы только вернулись с вечерней прогулки по Хайнаню и были под огромным впечатлением от увиденного. Что ни говори, но китайцы удивительный народ, а их страна — что-то нереально, невообразимо интересное. «А знаешь, я устал тебя ждать!» Скинув одежду, шагнул в просторную душевую к жене, прижимая ее потрясающее тело к своей груди. «Я очень на это рассчитывала!» Сжав ладонями любимое полушарие, услышал тихий стон Кати. Теплая вода омывала наши горячие тела, когда я вовсю осыпал поцелуями ее шею, плечи, спину, рукой надавливая на поясницу. Безумно ее хотел такую. Поэтому о прелюдиях даже речи быть не могло. Катя уловила мой настрой. Уперлась руками в стенку кабинки и шире раздвинула ноги. Охнув, когда я сжал ее бедра и сразу вошел. «Как же хорошо!» — простонал ей в ухо, прикусывая мочку. Я в тысячный раз рядом с моей женщиной терял рассудок и хотел ее так, как в первый раз, стирая все границы самоконтроля. Катя громко выдохнула и подалась тазом назад, полностью вбирая меня в себя. А я чувствую, как ее потряхивает, и ноги слегка дрожат. Не сдерживаюсь, ритмично вхожу в нее со всей силы. Хочется, чтобы время остановилось, наше удовольствие замерло в мгновение и никогда не заканчивалось. Но я близок к финалу, а Катя громко стонет в оргазме, тесно сжимая мышцами. «Рома!» Обожаю, когда она в такие моменты кричит мое имя. Сносит голову, и я за несколько толчков достигаю своей вершины, успевая выскочить из жены. Я первый пришел в себя. Вспенил мочалку до густющей пены и намылил мою жену, которая не могла спокойно стоять на ослабленных ногах. «Севастьянов, а знаешь...» Катя блаженно закрыла глаза, когда я стал омывать ее тело прохладной водой. «Мне очень нравится наш отпуск. Будто второй медовый месяц». На это и был расчет. Катя широко распахнула глаза и в ужасе уставилась на меня. «Нет, нет, нет и нет. Я убью тебя, если появится у нашего порога еще какой-нибудь, и неважно, чей ребенок». «Сдурела! Откуда такие мысли после шикарного секса?» Я первым вышел из душевой и подал жене пушистое белое полотенце. Всегда поражался женским тараканом. «Были в прошлом прецеденты». Она обмотала чуть влажное полотенце вокруг тела и хотела выйти из ванной, но я потянул за руку на себя. «Насчет меня будь спокойна. А за брата я уже не уверен». Катя улыбнулась. А я соединил наши лбы, устанавливая зрительный контакт. «Ты единственная, кого я буду любить всегда».